Глава 17. Ключица. Целебный свет историй. 14-15 сентября 2024 года. На базе пахло табаком, сыростью и кашей. Леха в клетке молча вылизывал миску, с тем вниманием, с каким сплетница перечитывает письмо, адресованное не ей. «Хотел бы я есть таким аппетитом», — сказал Аркан, не поднимая глаз. По лицу было видно, он не спал. Ночь обошла его стороной. Мы готовили мотоциклы к работе. Тамара Семеновна вышла в том же вязаном жилете, что и вчера. В ее взгляде было больше порядка, чем во всей этой разъехавшейся жизни. «Хорошие вам», — сказала она, улыбнулась чуть в сторону. «В низине дорогу развезло дождем, не торопитесь». Никто и не спешил. По плану возвращения вдоль берега к Лопатинскому маяку, базовый лагерь, погрузка мотоциклов и дорога в Южно-Сахалинск. Завтра у ребят отдых, у меня встреча с Самариным, знатоком маяков. А послезавтра финальные башни восточного побережья. Корсаковский, Танин, Анива. И если повезет, встреча с внучкой Пилсудского в Новиково, о которой мне поведал Самарин в переписке. Собирались медленно, будто вместе с вещами упаковывали пережитое. Дворняга стояла рядом, чесала ухо о перила, проверяла, все ли мы сделали как надо. Леха оставил миску, сел и смотрел. Все застыло. Даже чайник на кухне Тамары Семеновны молчал. Воздух прозрачный. Иногда кажется, день будет легким. Иногда это правда. Мы шли клином вдоль залитого солнцем берега. Песок хлестал по зеркалам, свет дробился на шлемах. Все свелось к трем вещам. Направление, импульс, ветер. Остальное растворил адреналин. Каждый бугор — проверка, готов ли ты быть живым полностью. Подвеска стонала, но держала. В наушниках гитары, ритм AC/DC. 60 километров пролетели как один. Пейзаж подсказал, мы почти приехали. Тело еще ехало, а в голове уже шел монтаж пути. Песок стал мягче, тормоза тише. Даже байк рычал не так усердно, будто знал. Трудное позади. С пляжа дорога ушла в лес. Тропа вывела на поле. Густое, изумрудное от высокой травы. Впереди показался Лопатинский маяк. Стоял во весь рост, сверкая линзой на солнце. Внизу парни разбирали лагерь. Завидев нас, махнули руками. До финиша метров 300. Я расслабился, сбился с траектории Аркана, съехал ближе к морю. Полулежа в седле, махнул в ответ. Свет заливал пляж и башню. Казалось, даже природа улыбалась. «Все». «Мы дома», — мелькнуло в голове. И вдруг темнота. Не провал, не страх, просто обрыв. Как если бы кто-то одним щелчком выключил звук, свет и гравитацию. Я собирал это позже, по словам тех, кто ехал за мной. Говорят, я обернулся, смотрел на маяк, на море. И в этот момент колесо врезалось в колею от лесовоза. Мотоцикл клюнул вниз. Меня подбросило, удар об бруствер, забрало шлема в ключицу. Очнулся, было жарко, но не от солнца. Плечо пылало, будто туда влили кипяток. Я пытался дышать, но воздух цеплялся за кости. Что-то внутри разошлось и не собиралось обратно. Рядом были парни. Аркан присел. Молча осмотрел руку, висящую как чужая. На лице спокойствие. «Плечо», — сказал он наконец, — «или ключица». Я смог только кивнуть. «Проклятье черепа кита!» — хмыкнул Аркан. «Все-таки настигло!» Потом пришел адреналин, резкий как алкоголь в горле. На нем я дотащил себя до лагеря, молча стиснув зубы. Там Костя и Никита поймали меня, как падающего. Усадили на стул без слов. Паша собрал кальян спокойно, точно будто дым мог смягчить ад в плече. Паснов колол обезболивающе. Лекарство пошло в кровь, но щелчок уже случился. Где-то в кости и в чем-то глубже, как будто выдернули штырь, на котором держалось все. Темп, контроль, уверенность. Экспедиция, которую я вел вперед, теперь тащила меня. Я больше не рулевой, я пассажир или свидетель. Обидно и больно. Хотя, может быть, именно эта боль есть начало настоящего. Парни созвонились с главным травматологом Южно-Сахалинска. Договорились, он меня примет. Я шел к машине, держась за плечо не столько от боли, сколько поддерживая себя после проигрыша. Так это ощущалось. Как мы доехали, не помню. Только туман, ровная полоса дороги и редкие вспышки воспоминаний, как кадры старой кинопленки. Обрывки событий, склеенные чем-то вроде боли и упрямства. Госпитальный коридор пахнул на меня 70-ми. Теми, в которых я давно не жил и куда не собирался возвращаться. Но вот оно, приемное отделение Южно-Сахалинской горбольницы. Плитка изменилась, стены перекрасили в другой цвет, но запах остался. Я держался за плечо и думал, что это дежавю. Почти полвека назад я лежал здесь с корью. В детстве мир делился на тех, кто еще не болел, и тех, кто уже был в инфекционке. Болеть было страшно и одновременно торжественно. Ты становился взрослым, заслуживал жалости и право на компот в постель. Тогда врачи казались старыми. Они ходили как хранители секретов, говорили тихо, пахли йодом и чем-то непонятным, может, вечностью. Они были как маяки, молчаливые, светящие, стоящие на одном месте, пока ты дрейфуешь в лихорадке. Я помню одного в очках с лысиной и взглядом, как у людей, которые уже проводили сотни через границу болезни и здоровья. Он говорил со мной не как с ребенком, а как с человеком на переходе между мирами. Ты проболеешь и будешь другим. Не лучше, просто другим. И вот я снова здесь. Только теперь я взрослый, а врачи молодые. Слишком быстрые, слишком бодрые, даже жалко. Они еще не знают, что станут маяками для кого-то. Что однажды человек с переломом ключицы запомнит их не за диагноз, а за интонацию. Оформляли быстро, боль отвлекала, но внутри было странное чувство, будто я прошел круг, будто я тот же мальчик с корью, только с бородой и сломанной географией тела. И вместо лихорадки — рев мотоцикла, вместо сиропа — морфин, а вместо мамы — пустой коридор, где звучит только эхо шагов. Может быть, именно это и есть маяк. Не здание, не огонь, а место, в которое ты возвращаешься не по доброй воле, а по кругу. И если тогда я думал, что боль — катастрофа, то теперь понял, боль — это якорь. Она удерживает тебя в настоящем, когда прошлое слишком ярко горит. «В целом, мотосезон для вас завершен», — сказал врач. «Сегодня госпитализация. Понедельник — операция, в среду выписка, если все пойдет штатно». Он говорил ровно, без нажима. «Других вариантов нет?» — спросил я. «Есть», — отозвался он тем же тоном. «Терпеть, ездить пассажиром, вернетесь в Москву и прооперируетесь там, но я бы не советовал». Он замолчал, и я понял, больше ничего не будет, ни приговоров, ни утешений. Выбор за мной. Из травматологии мы поехали в отель. За ужином о ключице не говорили. Еле шутили, как будто ничего не произошло. Я сидел чуть в стороне, курил сигару. Она не снимала боль, но отвлекала. Аркан повернулся ко мне и громко, чтобы все услышали, спросил: «Ну что, все еще не веришь в проклятие?» Я усмехнулся. Ночью обезболивающее почти не работало. Хотелось зарычать не от злости, а чтобы хоть как-то расшатать боль. Она давила, перетягивала, будто уговаривала сдаться. Но я терпел. Не из храбрости. Просто некуда было сворачивать. Под утро боль сжала так, что тело само вырубилось. Глаза закрылись не от усталости, от вспышки, как от удара светом в зрачок. И в этой слепоте он ждал. Синий медведь. Он не подходил, просто стоял, смотрел. Я чувствовал, он знает, что такое боль. Но не сочувствует. Он здесь не для жалости, он смотрит, выдержу ли. Мы стояли в лесу. Я в центре просвета. Он на краю тени, без звука, без движения. За ним глухая чаща, темная, но не враждебная. Передо мной свет, ровный, без тепла. Я не знал, где нахожусь, между, до или уже после. Когда я проснулся, попытался уговорить себя. Экспедиция в целом удалась. Западный маршрут пройден. Восточный теперь в недосягаемости. После перелома я не мог удержать даже зубную щетку. Но палец все еще слушался. На экране телефона, как по льду, он путался в буквах, сбивался в ритме, но все же складывал строки. И этим я будто возвращал себе контроль. Уже не над дорогой, над собой. Пока я пишу, я не снаружи, я в игре. А если все с меня началось, мне и ставить последнюю точку. Парни в день отдыха занимались кто чем. Один чистил объективы, другой проверял трек на завтра. Кто-то курил на крыльце, считая облака. Мы вроде бы оставались вместе, но каждый находился уже в своем личном пространстве. Мой день отдыха должен был пройти в краеведческом музее. Там ждал человек, который знал немного больше, чем положено. Двор музея был словно перенесен из другого времени. Здание, построенное японцами в начале прошлого века в стиле тейкандзукури, императорской короны, хранило в себе строгость и изящество старого дворца. Камень и дерево здесь жили вместе. Высокие карнизы, тяжелые свесы крыши, темные балки. Все дышало чужой, но ставшей родной культурой. У старой перильной ограды стоит бюст Бронислава Пилсудского, установленный здесь в 1991 году, к его 125-летию. Память, закрепленная в мраморе. А рядом Самарин. Он стоял не как тот, кто кого-то ждет, а как тот, кто просто вышел подышать. В его фигуре было спокойствие человека, который долго живет на одном месте и умеет его слышать. И на миг показалось, бронзовый Пилсудский и этот живой собеседник – два свидетеля одной и той же истории. Свет падал на лицо Самарина. Он был седой, с короткой аккуратной бородой, в очках с янтарными линзами, словно смотрел через фильтр прошлого. И вдруг я увидел, передо мной – два сахалинских этнографа, разделенных столетием. Один изучал айнов, другой — маяки. Один пытался удержать исчезающий язык, другой фиксировал свет башен, тоже уходящий. Оба занимались тем же — сохраняли память. Он не казался ни хранителем, ни ученым, просто человек, в чьих воспоминаниях каждый маяк стоял на своем месте. И тишина между нами была не паузой, а согласованной формой присутствия. Он уже знал, зачем я здесь, и, возможно, знал, с чем мне отсюда уйти. «Игорь Анатольевич, здравствуйте. Очень жаль, что не могу пожать вам руку, но я искренне рад встрече», — сказал я. Он кивнул. «Да-да», — ребята рассказали. «Жаль, что так получилось, но вы дошли, а это главное». «Бывает. Давайте лучше о маяках». Меня всегда удивляло, что может побудить человека исследовать эти странные, почти забытые башни? «Тут я, пожалуй, немного позанудствую», — улыбнулся Самарин краешком губ. «Маяки — это, строго говоря, не архитектура. Это обещание. Обещание света. Обещание пути, в котором не будет лишней тревоги». Мы зашли в музей и сели за небольшой столик у входа. «Когда я только начинал, приходилось бывать в самых труднодоступных местах области», — продолжал он тихо. «Там маяки были не просто ориентиром. Это были единственные обитаемые точки на всем побережье. Когда шел маршрут, ты знал, дойдешь — и будет свет, будет тепло, кто-то встретит, накормит, не как туриста, как своего». «А сейчас это ощущение ушло?» — спросил я, хотя и без вопроса знал ответ. «В каком-то смысле да», — сказал он. «Многое закрылось. Маяки, где кипела жизнь, стоят пустые. А Нива умирает, красивейший, сильнейший и почти без шансов». Я кивнул, вспоминая свой отказ сахалинскому редактору. Тогда все началось из неслучившегося интервью. Кузнецова тоже в руинах, а ведь это опорные маяки. Южные края острова, его концы, то, что держало горизонт. «А переход на автономию — это спасение или исчезновение?» — спросил я. «Скорее второе», — с грустью отозвался Самарин. «Я был на одном, вскоре после автоматизации. Там еще пахло людьми. Была одежда, игрушки, книги, журналы. Они просто вышли и не вернулись». Я вспоминал, сам видел похожее. Комнаты, где оставалось тепло рук. Башни, которые дышали даже без дыхания людей. «Вы ведь понимаете, пока дом обитаем, он живет. А если в нем никого нет, открылась форточка — уже беда. Дождь, ветер, зима. Все, что раньше было домом, становится мишенью». Он замолчал, потом тихо добавил: «Автономный режим — это, считай, начало конца». Я слушал и понял. Он говорит не о маяках, а о нас, о том, что с нами случается, когда уходит присутствие. Это был не разговор, это была передача огня, как если бы кто-то осторожно прикладывал свечу к свече, не чтобы вспыхнуло, а чтобы осталось тепло. Память подкидывала фрагменты. Все, о чем говорил Самарин, я видел сам. Это были не просто башни, не рабочие места. Это были дома, теперь оставленные навсегда. «Вы, кстати, слышали про секрет японского бетона?» Я покачал головой. «А его нет», — усмехнулся Самарин. «Есть дисциплина. Технологическая, трудовая. Если все делать по технологии, все будет стоять. Но на Сахалине любят легенды про промытый песок, про яичный желток». Я невольно улыбнулся. И правда, проще поверить в волшебство, чем принять, что все держится на точности. «Когда я попал в Японию», — продолжал он, — «был, как это сказать, нашпигован этими байками. Спрашивал про желтки. Они сперва не понимали, а потом смеялись». «Неудивительно», — сказал я. «Вот и я теперь так думаю, а тогда растерялся. А у них все просто. Цемент 500-й, песок морской, булыжник с берега, морская вода». «То есть маяк Анива буквально построен из того, что его окружает?» «Почти. Металл, арматуру, стекло завозили. А все остальное свое, сахалинское. Опалубки, лес, все здесь. Потому и стоит. Не от магии, от точности, от труда». «В здоровом теле здоровый дух», — усмехнулся я. «А то», — кивнул он. «И, кстати, о духе. История — это не только устная, архивная, книжная. Это прежде всего материальное. Камень, окно, ржавчина. Все, что человек оставил здесь, на сахалинской земле, все имеет значение». «Потому вы и любите маяки», — сказал я, уже не спрашивая. Он улыбнулся, как человек, который узнал в собеседнике своего. «Да, маяки — одни из самых красивых и точных следов присутствия человека на этой земле. Нам повезло, у нас их много». «Можно сказать, что они средоточие внутреннего света острова?» — спросил я, сам удивившись словам. Самарин кивнул, улыбнулся шире, чем прежде, как улыбаются тем, кто нащупал твой смысл. Когда вышел со двора музея, Сахалин встретил тишиной. Так молчат те, кто знает все и не торопится говорить. Легкость была не от отдыха. Это остров снял груз чужих ожиданий. История была не в витринах, она была под ногами. И лечила лучше любых пластин и таблеток. Травма случилась вовремя. Если у Сахалина вообще бывает вовремя, он будто придержал, чтобы не пробежать мимо главного, чтобы увидеть не глазами, а чувствами. Все началось с того звонка. Журналиста, что спросил про Ниву. Тогда вопрос показался глупым, теперь глупым казалось раздражение, потому что Нива не объект, а Нива — пульс. Если у острова есть сердце, оно стучит именно там. Маршрут, нарисованный как схема, оказался линией света. Нитью, протянутой не по карте, а по земле. Она держала каждого, кто шел по ней, и будет держать дальше. Вечером я сидел в номере спиной к стене. Не думал, не писал. Слушал и слышал, даже через закрытое окно, как остров дышит. День догорал вместе с ним и все лишнее. Казалось, сам остров шептал. Однажды люди вернутся к разрушенным башням, поставят плечо, поправят камень, зажгут свет. Не ради прошлого, а ради себя. Чтобы в темноте снова было к чему идти.